3 декабря. Кита заканчивал обед, доедал ломтики соленых овощей, запивая их чаем, когда к нему вошел Несина. Он был сильно взволнован, у него часто дергалась щека. «У меня срочная новость», — сказал он. «Окончательно подтверждается. Лексингтон выйдет послезавтра, в пятницу. Кюн говорит, что это совершенно точно». «А куда направится?» «На Мидуэй. Он сопровождает транспорты, которые доставят самолеты на остров». «Значит, наши августовские сведения подтвердились». Кита взял зубочистку в рот. «Очень хорошие новости, спасибо». Дверь открылась. Показалась голова Маримуры. Он передал Кита запечатанный конверт. «Абе привез записку от Баллиганта. Очень срочно». «А где Абе?» «В саду. Пусть ждет». Маримура и Несина ушли. Кита извлек из конверта записку, написанную карандашом. «Начальник контрразведки Уолш сообщил нам, что наколол японца Акино и следит за ним через японку-студентку Хаями. Мне теперь стало ясно. А. Студентка с самого начала действовала по заданиям Уолша. Б. Акино с самого начала был вашим человеком, но вы нарочно не говорили мне, чтобы проверить его работу через меня. Я боюсь. А. Студентка может вытянуть у Акино сведения насчет вашей работы и наших отношений. Акино, наверное, что-нибудь знает. Б. Студентка ходит в аптеку Ангвансу, наверное, тоже по заданиям Уолша. Значит, он нацелился и на корейца, и может выхватить это дело из-под моего носа. Студентку надо немедленно вывести из игры, но сделать это чисто. Она опасна для всех нас. Если Акино провалится, он выдаст и вас, а потом и мне каюк. Надо предупредить катастрофу. Е-е-е». Прочитав записку, Кита сжег ее и пошел в сад. Абе стоял у беседки за кустами магнолий. «Иде встречался с Хаями Марико?» — спросил Кита. «Да, позавчера днем заходил к ней. А вчера я опять возил к ней домой японские лекарства и книги». «А он следит за ней? Не подозревает?» «Не знаю, мне ничего не говорил». «Он не заметил слежки за собой?» «Кажется, нет, а то сказал бы мне». «Как у него дела вообще?» «Собирается завести знакомство с японками на телефонной станции. Затем уже ездил два раза в сторону Кахуку». Абе усмехнулся. «Видно, торопится, хочет поскорее начать». Кита плюнул на цветы. «Начнет раньше времени и напортит». Подумав немного, он приказал Абе: «Передай ему сегодня же, чтобы связался со мной. Как можно скорее». «Он собирался сегодня поехать на моторке на Мауи». «На Мауи?» – испуганно переспросил Кита. «Постарайся захватить его до отъезда и сообщай мне все о нем и о Хаями Марико. Действуй!» Абе поклонился, повернулся по-военному и побежал по дорожке к задней калитке сада.